Между тем, как адъютанты спешили помочь тяжело раненому собрату, шум, предвещающий приближение дикой толпы, все яснее и яснее долетал до королевы. Стреляли из ружей, стучали саблями и яростно кричали. Королева чувствовала, как колени ее дрожат, и она была не в силах выговорить ни слова. Кормилица с ребенком на руках спряталась за ней. Маркиза и старая Марита опустились на колени перед королевой. Они молились. Изабелла тоже протянула свои руки к небу, как вдруг высокая дверь и портьера, через которую только что вошли несчастные, раненые офицеры, отворилась опять, и бешеная толпа вломилась в покои. Королева была отдана на ее произвол. Родственники и министры, которые ее подстрекали, обманывали и понуждали к насильственным мерам, убежали, предоставив ее самой себе. В эту минуту в душе прелестной, бледной от волнения королевы, происходил сильный переворот. Он бы мог иметь важные последствия для нее и ее прекрасной страны, если бы она им воспользовалась. Но в том-то и состоит несчастье всех смертных, что в счастье они скоро забывают горе и Божье предзнаменование. Изабелла II, королева Испании, стояла беспомощная и всеми оставленная. Через какой-нибудь час трон ее раздавит и уничтожит. Это было страшным, кровавым, грозным уроком. Изабелла уже видела пропасть, до которой ее довели самые низкие предатели. Она содрогнулась, потом схватила ребенка, чтобы, держа его на руках, бодро встретить кинжалы и ружья нападающего народа. Большая опасность придает необыкновенную силу и смелость. Изабелла чувствовала, что ее сердце, перед тем готовое разорваться, вдруг остановилось, как будто бы оно совсем перестало биться. В это время на дворцовом дворе послышался топот приближавшихся лошадей. Изабелла прислушалась и услыхала голоса. Маркиза вскочила, она узнала голоса, отдернула портьеру, и в дверях показались Серано, Прим, Топете, Олоцага и гвардейцы королевы. Их освещал пожар, начинавшийся во флигеле Марии Христины. Изабелла оцепенела. Ей пришло в голову, что не сбудутся ли теперь слова ясновидящей. Она не знала, зачем эти доны пришли сюда. Спасти ли ее или окончательно низвергнуть? Ей показалось грубой насмешкой, что предводитель летучей петли Олоцага, которого она приговорила к смерти, в этот час вошел в ее покои. Но королеве не суждено было долго сомневаться. «Ваше Величество, доверьтесь нам, а не то все пропало!» С благородным пылом воскликнул Серано, бросаясь на колени перед Изабеллою. «Одни ваши верные слуги окружают вас теперь. Отмените приговор дону Олоцаги и позвольте нам действовать так, как мы сочтем нужным». Изабелла колебалась. С ребенком на руках стояла она перед гвардейцами, которые пришли защитить ее. Она дрожала от волнения. Все покинули ее, все бежали. Только эти четверо имели смелость пробиться к ней сквозь толпу, которая неистово бушевала и все убивала и поджигала кругом. Они одни были только около нее и могли ее спасти. Но у Изабеллы явилась ложная гордость, когда Олоцага подошел к ней и преклонил колено. «Дворцы министров горят», — предупреждал Серано. «Возмутившаяся необузданная толпа уже подожгла флигель вашей августейшей матери. Доверьтесь нам. Обещание быть верной поддержкой вашего трона не будет пустым словом до тех пор, пока вы от нас не отвернетесь». «Франциско», — сказала с усилием Изабелла, грудь ее подымалась, губы дрожали, — «вы виноваты в том, что это случилось. Вы слишком поздно ко мне воротились». «Нет, не слишком поздно. мы защитили вас в церкви святого Антиоха. Мы с радостью прольем за вас нашу кровь, если вы только это разрешите, — живо воскликнул Серано.